Облачный патриарх презрительно сплюнул, слишком поздно защищать подчиненных, их уже не спасти даже с помощью небесной росы, однако так просто отдавать родной мир великий правитель не собирался. Как хочешь, в отличие от силы чужака, к твоему прорыву я был готов. Решимость в глазах мужчины развеселила червивую тварь, со всего небесного города ввысь взмывали священные звери. Фантомные крылья птичьего народа несли их к центру битвы, однако при взгляде на подчиненных отчаяние сменило надежду на лице повелителя павлинов золотого сияния. Глаза, застланные золотыми червями, которые извивались под кожей, иногда выглядывая из носа и ушей, черты явно не характерные для воинов небесного города. «Мне не хватит сил прикончить тебя, но количество всегда побеждает качество». Священные звери, на которых паразитировали золотые черви, спикировали вниз в самоубийственной атаке. Облачный патриарх без особых усилий разрывал тварей, как вдруг согнулся от приступа боли, в ту же секунду Христ снес голову отцу хвостом жалом. Последний защитник мира Валми спал, а из его трупа начали выползать золотые черви. Великий правитель и подумать не мог, что также заражен паразитами. Прежде чем я покину планету, хотелось бы кое-что прояснить. Искажающий купол открыл проход, Христ с раздражением уставился на чужака, который все не хотел бежать, однако сосредоточенность на одном лишила возможности узреть картину в целом, и купол закрылся, вновь скрывая полутораметровый каменный блок, чем-то неуловимо отличающийся от минералов Валмис. «Кто ты? Как заразил зверушек? Почему такие слабаки, как жители небесного города, не подыхают от давления ауры четвертого порядка? Будь добр, окажи услугу тому, у кого из-под носа увел добычу, мой червивый друг, и предоставь немного времени на подготовку, а заодно удовлетвори любопытство, мой скоро дохлый враг». Глава 167. Трава Лирт. Какой надоедливый, любой сознательный мастер уже давно бы бежал, пусть не от смерти, но ради защиты близких. И все же, у меня хорошее настроение, не каждый день завоевываешь мир. Располагающий голос Хариса не соответствовал ситуации, трупы сотен сильнейших мастеров, родного отца и брата валялись в округе, небесный город трещал по швам, не выдерживая давления четвертого порядка, а вместе с ним в небытие уходило наследие второго принца. С чего бы начать? Приняв задумчивый вид, червь подполз к Рогне, который ни словом, ни видом не выказал беспокойства. Тем не менее, ментальная энергия плотным барьером защищала хозяина, а сам он даже не дышал. Не страх, но меры предосторожности, ведь способ заражения золотыми червями так и не удалось узнать. Пожалуй, загляну на 2500 лет назад. Рогне скривился. При обучении у Зарога юный король бойни получал 2 вида знаний, практические навыки боя, способы контроля энергии, методы развития, немного ритуалов, и исторические, включающие хронику великого племени за последние 10 тысяч лет. Разумеется, история преподавалась ужимками, но нужно ли говорить, насколько ненавистен сам процесс получения подобных знаний для варда, которые как в 10, так и в 110 лет энергичны, словно наличествует кол в одном месте. В те далекие времена Валмис правили благородные арнийские фениксы, кланы, что ныне называют себя властителями мира, тогда прислуживали истинным священным зверям. Более того, сама планета почитала хозяев и развивалась вместе, находясь на самом пике четвертого порядка. Здесь принимали всех чистых душой и помыслами, с разных миров и измерений, но однажды один из лидеров кланов поддался алчности. Отправленный на поиски обитаемых миров, он обнаружил астероид, где вопреки отсутствию атмосферы и смертельному холоду космоса росли растения. Форма жизни, позже названная первооткрывателем, главой клана павлинов золотого сияния травой Лирт, существовала за счет поглощения энергии бытия, разлитой по вселенной. Слуга фениксов сокрыл находку и тайно переместил на Валмис, где обнаружилось новое удивительное свойство. На планете, насыщенной аурой бытия, трава, от переизбытка энергии, вырабатывала жидкость, похожую на утреннюю росу. Сжиженный и очищенный концентрат чистейшей ауры позволял поглотившему развиваться с немыслимой скоростью. Нахмурившись, король бойни достал из области Назар золотую каплю, которую когда-то давно получил от читы куниц. «Верно мыслишь, чужак, та жидкость являлась прообразом небесной росы. Глава клана павлинов золотого сияния использовал ее для развития себя и ближнего круга. За каких-то 70 лет слуги превзошли повелителей в могуществе и перебили фениксов». Закончивший мысль Рогне удостоился полного ярости выражения Хариса, который спустя мгновение вновь стал образцом дружелюбия. «Не совсем, павлины золотого сияния, чрезвычайно самовлюбленные, но хитрые создания». Выплевывая каждое слово, характеризующее его собственный род, мерцание ночи продолжил. Вместо того, чтобы рисковать жизнями близких, повелитель павлинов подбил глав других кланов к восстанию, их попросту подкупили удивительным лекарством, увеличивающим скорость развития. Чертовы предатели забыли о том, что предки попали на Валмис только благодаря чистой душе и помыслам. Участность Хариса в судьбе фениксов вызывала недоумение, но Рогни не перебивал. За одну ночь верные слуги, имеющие полный доступ к покоям господ, вырезали почти всех арнийских фениксов, остатки добили на утро, лишь одного, могущественнейшего главу клана огненных птиц смогли победить спустя сутки непрерывной битвы. Пока высшие мастера сражались, остальные участвовали в разграблении города фениксов. Те артефакты, что ты видел на небесной страже, отголоски былой эры. Но как только последний из великого рода погиб, город фениксов исчез, унеся с собой пламя жизни. Не так уж далеко он исчез, за 2500 лет можно было получше поискать. Издевательская ухмылка осталась для Хариса незамеченной. Главы кланов разделили земли, но власть осталась у павлинов золотого сияния, так же как и тела фениксов, кровь которых использовали для взращивания травы Лирт. Презренный род возвысился, они построили летающий город, главы клана теперь носили титул облачных патриархов, а сад, впитывающий ауру бытия, позволил многим поколениям преодолеть четвертый порядок и уйти в высшие миры. История возникновения могущества павлинов для всех народов была переписана, но трава нарушала естественный круговорот энергии, вследствие чего Валмис не восстанавливался, а только отдавал силы, постепенно деградировав до пятого порядка и утратив доступ к другим мирам. Все так и продолжилось бы, если бы не одно «но». Тогда, в древние времена, мерзкий павлин использовал для улучшения растений не только кровь фениксов, но и врагов священных зверей, прорывающихся сквозь разрушенную пространственную платформу, ныне зовущейся грозовыми землями. Он использовал зверодемонов, и в одной из таких жертв паразитировал я. Из черепа Хариса вырвался червь, толщиной с руку ребенка, вскоре тело принца оказалось поглощено золотыми вредителями, полностью исчезнув в мерзкой, копошащейся массе. Глава 168. Отведенное время. «Да что ты за дрянь-то такая?» Редко когда Варда испытывал омерзение, возвращенные в битвах, воины великого племени сталкивались с преотвратнейшими вещами, однако сейчас Рогней едва заметно скривился. «Как грубо с твоей стороны, чужак, называть венец творения Валмис дрянью, хотя для гуманоидных рас мой вид действительно слегка необычен». Слово «слегка» тут не подходило совсем, однако король бойни воздержался от комментариев. «По поводу моей сущности, ты, кажется, не такой глупый и необразованный. Сумел даже от листового паразита избавиться, вот скажи, какие виды червей, способные управлять жертвой, могут незаметно спрятаться в траве? Даже с учетом того, что ее проверяют по нескольку раз в сутки довольно сильные мастера, могу дать подсказку, это стеблевой паразит». Ответ нашелся сразу же: «Нет». Варианты, конечно, имелись, но самым очевидным, несомненно, являлся озвученный. Паразит редкого животно-растительного класса имеет вид бесцветного червя, который проникает в стебель целебных трав. Паразитирует на зверодемонах ниже третьего порядка, попадает в организм вместе с травой, которую пожирают раненые монстры. Взрослые особи способны на телепатию и прямой контроль сознания при получении доступа к мозгу, трудно обнаружимы в теле, практически не обнаружимы в режиме спячки. Пересказ абзаца одного из талмудов деда по паразитическим и симбиотическим тварям заставил древнего червя удивленно охнуть в ментальном плане. Какие познания? Ты прав, я попал в сад крохотным червем, слабым, ничтожным паразитом, которого едва не уничтожила аура поглощения космических растений, но там же рекой разливалась кровь фениксов, полная живительной энергии. Она питала, делала сильней год от года, пока я пребывал в спячке. Знал ли ты, что кровь могущественных священных зверей, как и зверодемонов, содержит их волю, чувства, осколки души вместе с воспоминаниями? 2000 лет я спал, впитывая все это, а когда проснулся, чуть не сошел с ума, насколько это возможно для паразита, от ненависти к предателям. Ментальная мощь паразита давила, ну а безымянный колодец бодро перерабатывал дармовую энергию. Первое, что я сделал после пробуждения, начал делиться. Такой способ размножения не должен удивлять образованного чужака. Крошечные зачатки меня находили пристанище в небесной росе, приобретший целительные свойства и золотой цвет от крови фениксов и распространяясь по всему Валмис. От благородных бедным, от родителей к детям, зачатки продолжали делиться, на планете практически не осталось незараженных, за исключением вас, чужаков. Мог бы и раньше сказать, 1000 арков спустил в никуда. Да еще и пить эту дрянь пришлось. Одно радует: горящей головешки желтая муть тоже глотку пропершила. Даже интересно, почему ты не стал принимать небесную росу, ведь она способна залечить любые физические повреждения. Впрочем, это не принесло бы мне пользы, зачатки не способны контролировать сильных мастеров, именно поэтому пришлось столько времени посвятить подготовке к преобразованию мира. Рогней едва не захлопал в ладоши, не от впечатлений способностями твари, все же, это врожденное, но вот усидчивость и терпение в несколько сотен лет, вполне себе повод для восхищения. Вот только не ясно, зачем за каким бугром понадобился я. Тренировка воинов. У тебя никого нет. Захват других миров. Да любая планета четвертого порядка забита мастерами, которым дай волю, дезинфицируют бесхозный мир и вычистит всех паразитов. Непонимание глажило Рогне. Хотя потянуть время расспросами – основная причина излишней разговорчивости. Нет воинов. Все священные звери, кого я не принес в жертву Валмис, мои воины. Они защищены волей мира. Именно поэтому не погибают от давления четвертого порядка. А захватить планету не так уж и сложно, я знаю, о чем говорю. Ты бы стал великим генералом, вестником моего могущества, но, не сейчас, возможно, в будущем. К слову, невежливо вот так перебивать рассказчика, неужели не желаешь дослушать историю до конца? Рогни сосредоточился на внутренних ощущениях. Намрад завершил привязку. Улыбка невольно наползла на лицо короля бойни. А чего там слушать? Очевидно, что ты каким-то образом захватил тело Хриса, после уговорил папашу на организацию бескровного месяца, где собрались мастера, способные противостоять захвату паразитами и помешать плану. Обезопасил себя заложницей в виде Элини и начал массовое жертвоприношение по всему Валмис путем телепатического контроля зачатков. Червь хоть и не имел лица, но явно наслаждался происходящим, видимо смаковал ощущение от обращения не к Хрису, а именно к нему. Выродка облачного патриарха я получил еще в утробе матери. Госпожа Павлинов часто наведывалась в необычный сад, разглядывая его красоты, за что и поплатилась. Бескровный месяц действительно моя идея, можно было и без него обойтись, но перестраховаться не помешало. Судя по отклику, высшие войны, оставшиеся в кланах, изрядно проредили моих детишек, боюсь представить, что бы сотворили главы кланов вместе с элитой до конца жертвоприношения. Получив ответы на все вопросы, могу я надеяться на твое благоразумие? Поведение чужака заставляло насторожиться древнего червя, ощущение опасности, не то, что может игнорировать телепат, но атаковать столь сильного противника решимости не хватало. Разумеется, нет. Паразит, что похитил меня, чуть не убил, пытался подчинить, угрожал, использовал невестку как заложницу, думает, что ему все сойдет с рук. Воины моего племени за любой из пунктов, в озвученном списке, обеспечили бы тебе незабываемую дорогу до забвения, а уж если сложить все вместе. Ментальный купол, искажающий все, что происходит внутри, развеялся, но вместо вида искалеченных куниц и обездвиженной Элини, древний червь узрел полностью здоровых священных зверей, которых от давления четвертого порядка оберегала энергия Рагни. По всему периметру ментального ограждения покоились золотые черви, в которых не осталось и следа жизненной энергии. В центре стоял каменный блок 1,5 метра в длину, 0,5 метра ширину и высоту. Бесчисленные символы вспыхивали, пробегая по ровным граням цепочками геометрических узоров, а мощь, которую источал артефакт во время работы, заставила древнего червя в ужасе отползти. Намрад завершил анализ моей ауры и крови, у него теперь появился хозяин, раз уж все так чудесно, можно приступить к подпитке. Ты ведь не против стать едой для живого города, мой червивый друг? Глава 169. Мы вас. Вопрос остался без ответа, но не стоило винить древнего червя в отсутствии манер, он, паразит, однако основной причиной гробового молчания послужило опосредственное воздействие Намрад на окружающую среду. Практически сведенное на нет, оно все же выдавало принадлежность к высшему порядку, точнее у золотой твари определить не получалось. Весьма самонадеянно с твоей стороны. Когда древний червь отошел от шока, то мгновенно взорвался телепатической волной, суть которой и без тщательного анализа легко угадывалась. «Защитите меня!» Порабощенные жители небесного города живой тучей полетели к Рагне, который начал неспешно формировать кристаллическую сферу над головой. Пористая, без единой острой грани и шипастого выступа она не внушала, настолько, что запаниковавший ранее древний червь самолично возглавил атаку, вот только ползучую тварь снесло телекинетическим ударом, а сфера выстрелила вертикально вверх. Несколько десятков порабощенных пташек таки добрались до жертвы, но шипы из серого кристалла с пульсирующим ободом энергии сократили количество живых нарушителей личного пространства до нуля. Следом пришла в действие сфера, раскрывшаяся, словно скомканное полотно, которое застлало несколько километров, монолитное образование оказалось спрессованной сетью уплотненного до 4 крат белого титаниума. Вот это контроль! Солис присвистнул, даже рвущийся. Недоумок с холмов осталось при нем, что уж говорить о куницах и чите Элини. Столь филигранная работа с твердым веществом, гибкость которого могли обеспечить лишь полностью подконтрольные связи между бесчисленным количеством микроскопических элементов. Многого обитатели чистых миров о субатомной энергии и молекулярных связях не знали, но опыт в работе с материализованной аурой просто кричал о невозможности происходящего. «Сомкнись!» Рагни манипулировал руками и использовал слово для лучшей концентрации на сети, даже с учетом увеличения вычислительной мощи в сотни раз благодаря безымянному колодцу. Оперировать столь сложным процессом у кристаллической основы, совершенно не приспособленной для сгибания, невероятно сложно. Многокилометровая сеть послушно обволокла тучу священных зверей, а затем сетчатая сфера вытянулась в сторону Рагни. Будто гигантский мешок с комарами, сеть направилась к создателю, однако телепатический посыл древнего червя организовал хаотическую массу и священные звери, рассредоточившись на некотором удалении друг от друга, начали отчаянно махать фантомными крыльями, поднимая сеть вверх. Какой бы силой ни обладал Рагне, одновременно удерживать контроль над процессом преобразования кристаллической решетки и тянуть тысячи священных зверей оказалось непосильным. Вовремя очнулся Солис, который, оставив рытвину на каменной кладке, оказался возле золотого манипулятора. Незащищенный кулак отбросил тварь не дюжину метров, оставив в боку нехилых размеров дыру, но убить таким образом паразита, впитывавшего жизненную энергию фениксов на протяжении 2000 лет. И все же этого хватило, чтобы пошатнуть контроль над живой тучей, Рогне, вогнав невидимые столбы телекинеза глубоко в каменную породу и прочно зафиксировавшись, использовал рывок Варда Арам прямиком к Намрад. Стоило окончанию сети коснуться артефакторного блока, как ее с немыслимой силой начало затягивать внутрь. 1,5 метра длинное творение Зукатра как не в себя поглощало материализованную ауру хозяина, разбирая ее на первичные составляющие. Пространство, время, смерть, земля, что касается крупиц, отвечающих за идентификацию кристалла как белого титаниума, они осыпались рядом бесцветным порошком. Намрад мог поглотить только то, что предусмотрено, таков уж закон адаптивности, которая при увеличении сокращала коэффициент преобразования, хотя такие понятия как масса и сила прямого воздействия Намрад с завидным безразличием игнорировал. Живой груз весом в несколько сотен тонн, активно рвущихся к небу, продолжал преспокойно притягиваться, а относительно небольшой артефакт так и не сдвинулся с места. «Тебе бы тоже не помешало присоединиться». В руках Рогни воплотился кристаллический лук с единственной стрелой, от которой тянулась нить толщиной в человеческий волос. Выстрел, и вот, уворачивающегося от атак Солиса червя пробивает насквозь, не успел он удивиться, как с помощью террозар паразит оказался перенесен прямиком к Намрад. Ментальный крик приложил куниц, заставив их припасть к земле, но вскоре вопль угас, так как тварь разобрала на составляющие и поглотила артефактом. Практически в ту же секунду Намрад добрался до первых жертв из сети, отчаянно растягивающейся, но сохранившей целостность. Процесс разделения кожи, крови, плоти, костей и ауры жертв, неперерабатываемые останки которых осыпались рядом с голодным артефактом, вызвали отвращение. Даже наследник Баргум скривился, но больше его интересовало другое. «Ты откуда такие штуки интересные берешь?» Рогни так и не ответил, переведя взгляд на многострадальных куниц. «На вашем месте я бы проверил подчиненных, оставшихся на родине. Хотя вряд ли кто-то из них выжил. Эллини, подойди, нам предстоит тяжелый разговор». Юная девушка, ставшая свидетельницей ужасной катастрофы, задрожала, но послушалась. На негнущихся ногах она подошла к безжалостному убийце, назвавшимся братом Халфара, а через секунду вместе с ним переместилась в Золотой дворец. Демина, ощутившая на себе отчужденный взгляд Рогне, еле сдерживала слезы. «За что он так со мной? Почему даже после всего?» Отчаяние на лице принцессы Куниц, позади которой в кровавой вспышке исчезли родители и несколько высших воинов клана, не скрылась от взгляда Солиса. «Он не посмеет к тебе подойти. Воин Казигарат, не сумевший защитить свою женщину, а после упустивший того, кто покусился на ее жизнь, опозорен. Гордость Варда не позволит Рогне даже заговорить с тобой, пока не удастся принести голову чертовой тени». Наследник Баргун говорил отстраненно, без толики сожаления или злорадства, он озвучивал то, что известно каждому на просторах Казигарат. По нежной коже пробежали влажные дорожки, Демина в кровавой вспышке исчезла, но в отличие от родителей, отправившихся в родные земли, наследница Куниц телепортировалась в Золотой дворец. Верная, но глупая, в лучших традициях избранниц Варда, лучше бы ей не наседать на недоумка с холмов, только хуже сделает, а он потом на мне отыграется. Нашли ведь время. Чертыхнувшись, Солис скосил взгляд на каменный блок, по которому периодически пробегали незнакомые письмена. От одного лишь присутствия жуткого артефакта у бесстрашного воина пылающих гор все внутри переворачивалось. Передернув плечами, он выдвинулся в сторону Золотого моста, хоть в небесном городе и не осталось противников, наверняка червивые твари за пределами парящего замка уцелели. Полный надежд наследник Баргун едва не упустил мельчайшие колебания ауры на небольшом удалении. В одном из опустевших домов небесного города аура бытия ни с того ни с сего сгустилась, подобное в низших мирах практически не встречается. Настороженность уступила ярости, когда на смену еле заметным проявлением ауры бытия пришел могильный холод. Холод, который не смог бы забыть ни один воин Казигарат. В отличие от Рогне, имевшего в распоряжении пусть не приспособленный для телепатического воздействия из-за пути развития телекинеза, но все же ментальный колодец, Салисхуда контролировал эмоции. Мало того, племя Баргум считалось необузданным даже по меркам мира сумасшедших ревнителей битв. Сорвавшись с места, он влетел на второй этаж здания, именно в то место, где появились эманации смерти. Пробив стену собственным телом, обезумевший юноша высвободил всю энергию ради уничтожения единственного врага. Гори! Беззвучная мелодия флейты, являющейся колодцем наследника Баргум, заставила Дитраксариум пойти трещинами. Поток лавы волной хлынул из кулака Салиса, от жара раскаленного вещества третьего порядка несколько десятков зданий, включая то, в котором произошла атака, мгновенно расплавились. До того, как хоть одно из них успело поплыть, теряя изначальные очертания, бледный король расколол костяной трезубец. Волна энергии и праха ударила в небеса, серой пульсацией уходя куда-то в необъятные просторы космоса. «Мы вас нашли!» Шепот в голове, вот и все, что подготовил для Салиса посланник Империи Монархов, прежде чем принять смерть. Появившийся спустя секунду Рогни стал свидетелем того, как наследник Баргум размалывает белые кости с исказившимся до неузнаваемости лицом. Но если буйная головешка лишился возможности трезво мыслить, король бойни сразу же сосредоточился на развеивающемся в нескольких метрах над лавовым кратером, портале, от которого веяло характерной энергией мириады звезд. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.